Некрасиво, если женщина оденется во все красное или во все коричневое. Но не следует стремиться внести в свой костюм и все цвета радуги. Лучше ограничиться двумя-тремя цветами, гармонирующими друг с другом. Женщинам и девушкам с очень тонкой фигурой можно посоветовать поперечную косую полоску на ткани, круглый или квадратный вырез, широкий пояс, клетчатое платье или платье с крупным рисунком, легкие и пышные. Иначе должна одеваться полная женщина. Продольные линии на ткани, удлиненные платья, прямые юбки, однобортные костюмы и пальто, удлиненные вырезы, узкие пояса, гладкие или с мелким рисунком ткани. Большое значение имеют различные дополнения к костюму: обувь, чулки, носки, галстук, шляпа, сумочка. Эти, на первый взгляд, второстепенные принадлежности нашего туалета говорят о вкусе их владельца. Единственный совет, который можно дать, старайтесь подбирать одежду так, чтобы дополнения к ней гармонировали друг с другом. Элегантность заключается в простоте. К выбору мужских фасонов также нужен разумный подход. Костюм должен не только согревать тело, но и скрывать, а не подчеркивать наши недостатки. Слишком узкие брюки только подчеркивают худобу высокого юноши. Короткий пиджак на коренастом плотном человеке создает впечатление квадратности. Говоря об одежде, фасонах, внешнем облике, не нужно забывать о таких деталях, как декоративные очки, глазные протезы. Если вы не видите, а состояние глаз позволяет подобрать тонкостенные протезы, то воспользуйтесь такой возможностью. Это сделает ваше лицо привлекательнее. Тем, кто носит повязки, рекомендуется их почаще менять. Это важно и с гигиенической, и с косметической точек зрения. Красивый и хорошо завязанный галстук делает костюм нарядным. Научитесь сами завязывать галстук, это несложно. Галстук можно завязывать несколькими способами. Первое. Галстук обводят вокруг шеи так, чтобы узкий конец оказался слева и был значительно короче широкого. Поддерживая этот конец левой рукой около застежки воротника, правый делает петлю длинным, более широким концом. Затем этот конец продевают в петлю. Петля затягивается, узел выравнивается, галстук завязан. Если нужен более крупный узел, то петля, с которой начинается завязывание, делают повторно и только после этого пропускают широкий конец в петлю и затягивают. Второй. Поддерживая короткий конец галстука левой рукой, так же, как и в первом случае, делает первую петлю широким концом слева направо и, не пропуская широкий конец в петлю, повторяют петлю, на этот раз справа налево, и только теперь проводят широкий конец в петлю и затягивают. В этом случае узел получается правильной, симметричной формы. Величина узла регулируется изменением длины концов. Чем узкий конец длиннее, а широкий короче, тем толще узел. И наоборот. Культура поведения. Хорошая со вкусом подобранная одежда еще не украшает человека. Потому как человек держится, входит, садится, ест, как он держит руки, какие первые слова произносит, судит об уровне культуры, о достоинствах личности. Другое дело, справедливо это или нет. Однако каждый из нас не раз убеждался, что от первого впечатления о человеке нередко зависит решение деловых и личных вопросов. В данном случае слово «держаться» имеет более емкое понятие, нежели внешнее проявление манеры поведения. Скорее, это понятие больше относится к внутренней культуре человека. За последнее время все больше стали говорить и писать о правилах хорошего тона. И это не случайно. Быстрый рост городов, ускорившийся ритм жизни, большая скорость перемещения людей на современных видах транспорта создает такую обстановку,